Опираясь на выводы современных исследователей, можно утверждать, что, например, в истолковании философии даосизма Толстой исходил из собственного понимания его основных категорий. В целом, можно отметить, что Толстой искал и находил в учении Лао-цзы мысли, соответствующие собственному мировоззрению. Этим объясняется постоянное желание Толстого не использовать учение Лао-цзы целиком, а выбирать из него соответствующие фрагменты и менять их местами. Вот тут хочется привести слова домашнего учителя детей Толстого, Ивакина, о работе русского писателя с Евангелием. Вот что пишет Ивакин. «Он имел в виду только нравственную, этическую сторону, но и в этом отношении был крут. Евангелие должно было лишь подтвердить уже составленные взгляды, иначе Лев Николаевич не церемонился с текстом. При всем моем благоговении к нему, — пишет Ивакин, — я с первого же шага почувствовал натяжку». Видимо, то же самое можно было бы сказать и о работе Толстого над переводом Лао-цзы. Видимо, Толстой воспринимал Лао-цзы как единомышленника, человека, отвечавшего на вопрос о том, как достигнуть блаженства в этой жизни, так же, как отвечал это и сам Толстой. Отец Георгий Флоровский в своем капитальном труде «Пути русского богословия» писал: «Свое христианское мировоззрение Толстой извлек вовсе не из Евангелия. Евангелие он уже сверяет со своим воззрением, и потому так легко он его урезывает и приспосабливает. Евангелие для него есть книга, составленная много веков назад людьми малообразованными и суеверными. И его нельзя поэтому принимать целиком». Это мысль Толстого. Но Толстой имеет в виду не научную критику, а просто личный выбор или отбор. И так Толстой, можем мы сказать, поступает абсолютно со всеми религиозными учителями. И вот теперь можно окончательно прояснить суть толстовского веросознания, обобщить то, что было сказано ранее. Итак, Бог в понимании Толстого есть некое неопределенное начало духа в человеке, которое человек может ощутить в себе как любовь. Природу этой любви точно охарактеризовал Ильин как возможность самоуслаждения, своего рода экстатическим блаженством и умилением от сознания собственной нравственной непорочности, как моральный гедонизм. Это ощущение, по Толстому, можно обрести путем отвержения телесных стремлений и удовольствий, нравственным самосовершенствованием. Таким образом, соединение с Богом, по Толстому, есть переживание морального блаженства на земле. Понимание этого дает человеку спасение от тягостного душевного состояния, какое он неизбежно ощущает, когда не знает истины. Эту истину, по Толстому, открыл людям Христос и точно выразил апостол Иоанн Богослов. Поэтому Толстой утверждает, что апостольская мысль лежит в основе всего христианства. Церковное же учение, по Толстому, затемняет понимание этой истины, отвлекает от нее, морочит голову ненужными догматами и таинствами. Совершается это потому, что люди, составляющие иерархию, то есть церковь, начиная с апостола Павла, не поняли Христово учение, живут телесными интересами, для обеспечения которых и устроили все то, что называют церковной жизнью. Ту истину, продолжим изложение толстовства, которую открыл Христос, знали и другие мудрецы, ибо она едина для всего человечества. Необходимо соединиться всем обладающим ею этой истиной, чтобы научить всех прочих и тем установить Царство Божие на земле при торжестве всеобщего блаженства, имеющего этическую природу. Понять суть этого царства нетрудно каждому, потому что оно есть внутри каждого. Этому тоже научил Христос. Царство есть тот дух, который дает начало всему и даст возможность всеобщего блаженства. Путь к этому блаженству прост и легок. Способ познания любви выражен в 5 основных заповедях, какие нетрудно извлечь из Евангелия, если не затемнять сознание поздними наслоениями и искажениями, верою и таинственностью. Ну, впрочем, Толстой все это уже извлек эти заповеди, нужно просто читать Евангелие от Толстого и все. И вот становится совершенно ясным, почему идея непротивления злу насилием понимается как ключ ко всему толстовству. Применение собственного насилия по отношению к ближнему, которого заповедано любить, закрывает в человеке возможность блаженства. А подставление щеки и подчинение чужому насилию способно только усилить внутреннее сознание собственной нравственной высоты. И прав Ильин, что это сознание не может отнять никакой чужой произвол. Возможность блаженства на земле, о котором он говорит, Толстой познал опытным путем, это несомненно. Как познал и предшествующую ему тоску, от которой спасся, по его мысли, приятие мучений Христа. Ну, в своем, конечно, понимании. Такое спасение есть безразличный к самому Христу акт, зависящий от собственной воли и усилий человека. Ну, менее определенным, но все же в достаточной степени ясным представляется понимание Толстым бессмертия и вечного бытия. То, что жизнь тела мешает жизни духа, то есть блаженству любви, он сознавал и ощущал. Но это телесное он отождествлял с личностью, с понятием личности. И понятно, почему это. Потому что тело придает человеку личное своеобразие, непохожесть, тогда как дух, не забудем, что толстовский дух есть на самом деле лишь сущность душевного уровня, но по-толстому дух во всех един, что открылось ему в его эстетическом постижении бытия еще в пору войны и мира. Следовательно, делает вывод Толстой, чем меньше лично-телесного, тем полнее блаженство. Смерть помогает отбросить это личное, материальное, и раствориться в едином духовном потоке. Ну, впрочем, излишняя телесная жизнь здесь помешает полноте блаженства и там. Ну, что-то вроде кармы, скажем так. Толстой признал это в своем ответе Синоду. Нравственное совершенствование необходимо и для вечного бытия. Вот, собственно, вкратце учение Толстого. Понявший это учение должен нести истину людям и разоблачать обман исказивших христианское учение, то есть церковников. Что, собственно, Толстой и осуществлял постоянно. Им было написано и издано немало иных сочинений на эту тему, всяких сборников мудрых мыслей. Ну, например, о жизни, христианское учение, что такое религия, в чем сущность ее, как читать Евангелие, в чем его сущность, религия нравственность, закон насилия, закон любви и так далее. Но качественно, ничего нового они уже не дают, лишь количественно умножая проповедь новой веры, проповедь, осуществляемую Толстым прежде всего печатным словом. И проповедь эта направлена прежде всего против православия. Так вот, в труде «Христианское учение» Толстой, помимо краткого изложения собственных заблуждений, основное внимание уделяет классификации и разбору грехов, всевозможных соблазнов, обманов веры и способам их одоления. Для Толстого грех есть препятствие проявлению любви, и поэтому с грехом нужно бороться. Но мешают этому соблазны, лживые оправдания грехов, основные из которых – соблазн личный, соблазн семейный, соблазн дела, то есть трудовой деятельности, соблазн товарищества и государственный. Откуда истекают эти соблазны? От извращенности разума, причина которой в обмане веры. По-толстому такие обманы имеются в каждой вере, в каждой религии. И вот этими обманами разные религии отличаются одна от другой, а истина во всех вероучениях одна. Значит, логика проста. Освободившись от обманов веры, человек одолеет соблазны, затем уничтожит грехи и начнет жить по учению Христа. И в единстве со всеми прочими учениями также. Ну, нетрудно разглядеть, против чего направлены все рассуждения Толстого. Несомненно, против православия. Хотя он и называет иные вероучения тоже обманами веры, но все-таки в православной стране вряд ли можно признать актуальной проповедь против буддизма или конфуцианства. И вот, освободившись от обмана православия по Толстому, только и можно зажить по Христовой правде. Надо сказать, что тут у Толстого все логично, только логика порочна, это уже другое дело.